Жил на свете добрый доктор Айболит. Если захвораешь, мигом исцелит. Раз пришлось поехать в Африку, ему оказать мартышкам помощь на дому. Раз пришлось поехать в Африку, ему оказать мартышкам помощь на дому. Африка, наверное, очень далеко. В Африку добраться, право, нелегко. Но когда больные доктора зовут, должен оказаться доктор тут-ка-ту. Но когда больные доктора зовут, должен оказаться доктор тут-ка-ту. Жил-был доктор, он был добрый, звали его Айболит. Больше всего на свете доктор любил зверей. В комнате у него жили зайцы, в шкафу у него жила белка, на диване жил колючий еж, в сундуке жили белые мыши. Но из всех своих зверей доктор любил больше всего собаку Авву и попугая Коруда. Это был очень добрый доктор, он лечил зверей. До утра змеёнышам приготовлю мази я, чтобы у змеёнышей кожица не слазила. На болоте вечером простудились цапли. Цаплям приготовлю я аспирин и капли. Прилетела бабочка с крылышком поношенным. Надо приготовить ей новое хорошее. Вот какой был доктор Айболит. Однажды к доктору пришли лошадь, медведь и заяц. У лошади болело копыто, и, кроме того, она стала плохо видеть. Медведь заболел еще зимой у себя в берлоге, и доктор долго лечил его, а заяц заболел сразу ангиной и бронхитом. «Лама ваной фифи-ку-ку», сказала лошадь. Доктор сразу понял, что на зверином языке это значит: «У меня болят глаза и копыта. Дайте мне, пожалуйста, очки и смажьте копыта мазью». Доктор давно уже научился говорить по-звериному. Он сказал лошади: «Капуки-кануки». Это значит: «Садитесь, пожалуйста». Когда все было сделано, лошадь сказала: «Чака». По-звериному это значит: «Спасибо». Медведю доктор сказал, что теперь он совсем здоров, а зайцу велел показать язык и дал вкусное лекарство. Заяц сразу поправился. Они вышли все втроем от доктора очень веселые и запели такую песенку. Коль копыто заболит, чтобы бегать смог ты, даст лекарство Айболит добрый доктор. Коль в берлоге злой зимой не залег, а слег ты, сам придет тебе домой добрый доктор. Чтоб ангину и бронхит выгнал за порог ты, даст лекарство Айболит добрый доктор. Слава разным докторам, что живут на свете, но такого больше вам ни за что не встретить. Вот какую песенку пели звери про доброго доктора Айболита. Слава разным докторам, что живут на свете, но такого больше вам ни за что не встретить. Как-то раз, когда все звери уже спали, к доктору кто-то постучался. Кто там? Это я, обезьяна Чичи. Чичи? Войди, Чичи. Спасибо. Ну? Что у тебя болит? Шея. Шея? Да у тебя на шее веревка? Да, я убежала от злого шарманщика. Он бил меня, мучил и всюду таскал за собой на веревке. Ладно, ладно, не плачь, Чичи. Не плачь, сейчас мы разрежем твою веревку. Чи-чи-чи. Ой-ой, Чи-чи. Вот так. Вот. Чи-чи. А теперь мы смажем шею мазью. Чи-чи-чи-чи, щекотно. Ничего, ничего, Чи-чи. Вот так. Ну вот и хорошо. Чи-чи-чи-чи. Спасибо, добрый доктор. Мне уже ни чуть-чуть не больно. Живи у меня, обезьянка. Я не хочу, чтоб тебя обижали. Я дам тебе орехи, сиди тихо и не мешай мне работать. Кто там? Откройте, бедному человеку, пустите старого шарманщика. Не открывай, не открывай, ни за Чичи то не открывай, это он, злой шарманщик. Да нет, тебе нечего бояться, Чичи. Нет, Чичи, ты не знаешь его, он очень не Чичи честный, Чичи человек. Откройте, добрые люди! Сейчас я впущу тебя! Входи, входи, шарманщик, входи! Вот ты где! Так я и знал! Отдай мне обезьянку, это обезьянка моя! Нет, я не отдам тебе обезьянку ни за что на свете. Я не хочу, чтобы ты мучил ее. Ах так, тогда я тебя... Но! Убирайся сию же минуту. А если ты будешь драться, я кликну собаку Авву. Авва, и она искусает тебя. Авва! Да что мне твоя Авва, ясно? Вот, ты слышишь, на зверином языке это значит «беги, а не то укушу». Чтобы я от нее убежал? Убери этого проклятого пса! Так, Очень хорошо. Убежал. Где же Чичи? Чичи, где ты? Я здесь, Чичи. Да, но я не вижу тебя, Чичи. Здесь, за занавеской. Я очень испугалась. Ах, вот ты где. А теперь смотрю в окно, как собака Авва гонит шарманщика. Смотри. Да. Авва гонит его прямо к берегу. Он вбежал на какой-то корабль, поднял парус. Смотри, уплыл. Да, но почему же шарманщик плавает на корабле? Ты никому не скажешь? Нет. Это был не шарманщик. Не шарманщик? А кто же? Он только прикинулся шарманщиком, а для этого ему нужна была я. Чи-чи. А то без обезьяны какой же шарманщик? Да но кто же он? А ты никому не скажешь? Да нет же, нет. Это злой разбойник Бармалей. Бармалей. Он приплыл сюда из Африки. Он всех убивает и грабит. Вот только Авва прогнал его. Да, я прогнал его. Молодец, молодец, Авва. Спасибо тебе. Ты честный, хороший, умный пес. Дай мне твою честную лапу. На. Спасибо тебе, Авва. Вот что, да, познакомься, пожалуйста. Это обезьянка Чи-Чи. Да нет, нет, нет, нет, тебе нечего бояться, Чи-Чи, он добрый. Чи-Чи. Авва, да, я добрый, только люблю немного подраться и полаять. Вот-вот, Чи-Чи хорошо зажила у доктора. Она помогала доктору Айболиту лечить больных зверей. Руки у нее были проворные, и доктор не мог нарадоваться на своего нового помощника. Это кто? Да мы совсем забыли. Это проснулся попугай Коруда. А так как он был попугай, то у него не было ни своих мыслей, ни своей песенки. Он только умел подражать другим. Коруда! Коруда! Обезьяна Чи-Чи очень подружилась с попугаем Коруда и собакой Авой, и они все дружно и хорошо зажили у доктора Айболита. Так прошло все лето, и наступила зима. Как-то вечером Авва насторожил уши. Кто-то скребется за дверью. Похоже, как будто мышь. Правда, я не кот, но мышей чую. Да что ты, Авва? За дверью никого нет. Это тебе показалось. Нет, не показалось. Я слышу, что кто-то скребется. Это мышь или птица. Уж вы можете мне поверить. Мы, собаки, слышим лучше всех. Давайте посмотрим. Чи-Чи, Чи-Чи, будь добра, открой, пожалуйста, дверь. Чи-Чи-Чи-Чи-Чи, Чи-Чи-Чи-Чи-Чи-Чи, там ласточка. Ласточка? Зимой? Какое чудо! Ведь ласточки не выносят мороза, и чуть наступает зима, они улетают в жаркую Африку. Пойдемте посмотрим. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ласточка. Бедная. Бедная ласточка. Посмотрите, как ей холодно. Она сидит на снегу и дрожит. Она дрожит. Пускай войдет и погреется. Да-да-да, ласточка. Пойдем, ласточка. Пойдем в комнату. Посиди у печки и погрейся тут, ласточка. Чирута-кисафа-мак? Разговор непонятный. Что она говорит? Чирута-кисафа-мак? Одну минуточку. Чирута-кисафа-мак. Вот что, Чичи, будь добра, дай мне, пожалуйста, словарь ласточкиного языка. Сейчас. Да не там, вон, на верхней полке. Вот так. Спасибо. Одну минуточку. Чирута Кисафа Мак. Все ясно. Она спрашивает, не здесь ли живет доктор Айболит? Да, здесь. Айболит – это я. Чируф-чиф-чаф. У меня к вам большая просьба. Вы должны сейчас же ехать в Африку. Я нарочно прилетела из Африки, чтобы позвать вас туда. Там, в Африке, живут обезьяны, и теперь эти обезьяны больны. Обезьяны больны. Чем больны? У них чихотка? Они чихают? Они чахнут? Может быть, им надо прочистить желудок? А чем они больны? Что у них болит? У них болит живот. Живот. Они лежат на земле и плачут. И есть только один человек, который может их спасти, и это вы. Берите с собой лекарства, едем скорее в Африку. Если вы не поедете в Африку, все обезьяны умрут. Друзья мои, я с радостью поехал бы в Африку. Я очень люблю обезьян, и мне жаль, что они больны. Но ведь у меня нет корабля. Ведь для того, чтобы поехать в Африку, нужен корабль. Да, да, нам надо иметь корабль, который стоял бы вав-вав-вав в гавани. Что же делать? Что же делать? Где достать корабль? Мои, мы поедем в Африку. Я вылечу больных обезьян. Вот идет моряк Робинзон, которого я спас когда-то от злой лихорадки. У него есть превосходный корабль. Мы поедем в Африку. Обитатель островов малого значения, он всегда со мной. Плавал в океане я, Робинзон. здравствуй, моряк Робинзон! Здравствуй! Здравствуй, добрый доктор Айболи! Будь добр, Робинзон! Дай мне, пожалуйста, твой корабль. Я хочу поехать в Африку. Там, неподалеку от пустыни Сахары, заболели обезьяны. Хорошо, я дам тебе корабль с удовольствием. Ведь ты спас мне жизнь, и я рад оказать тебе любую услугу. Но смотри, привези мой корабль назад, потому что другого корабля у меня нет. Я непременно привезу, Робинзон, не беспокойся. Мне бы только съездить в Африку. Бери... Бери, прощай, мой добрый Айболи. Прощай, моряк Робинзон. Друзья мои, собирайтесь. Мы едем в Африку. Чудесно. Какой чуткий человек. Робинзон Крузо. Ура! Круто! В Африку! В Африку! Браво, браво! Мы едем в Африку! Друзья мои, в Африку! В Африку! Ура! Африка, наверное, очень далеко. В Африку добраться, право, нелегко. Но когда больные доктора зовут, должен оказаться доктор, но когда больные доктора зовут, должен оказаться доктор, Звери наскоро уложили вещи и утром тронулись в путь. Дома остались только зайцы да кролики, да ежи да летучие мыши. Придя на берег моря, звери увидели чудесный корабль Робинзона. Они взошли на корабль и хотели поднять якорь, как вдруг доктор закричал громким голосом: «Подождите! Подождите! Подождите, пожалуйста!» Случилось. Подождите, ведь я же не знаю, где Африка. Нужно пойти спросить. Африка. Подумаешь, Африка. Ласточка покажет нам, куда плыть. Она часто бывает в Африке. Ласточки летают в Африку каждую зиму. Конечно, Чиров-Чев-Чав. Я с радостью покажу вам дорогу туда. Друзья мои, в таком случае вперед! Вперед! И ласточка полетела впереди корабля, показывая дорогу доктору Айболиту. А доктор направлял корабль вслед за нею. Туда ласточка, туда и корабль. Ночью становилось темно, и тогда ласточка зажигала фонарик, брала его в клюв и летела с фонариком, так что доктор и ночью мог видеть, куда ему вести свое судно. Но однажды ночью на море выпал туман, такой, что даже фонарика не было видно. Ласточка! Ласточка, где ты? Чиров-Чев-Чав, я здесь. Я не вижу тебя, ласточка. Что делать? Плывите на мой голос. Я здесь. Ласточка, ласточка, тебе не страшно там одной впереди корабля? Сядь на мачту, отдохни немного. Нет, нам надо торопиться, Чиров-Чев-Чав. Я здесь. пусть кругом туман и ночь, опоздать нельзя нам, надо вовремя помочь бедным обезьянам. Мы, наверное, с корабля их увидим вскоре. Африканская земля встанет из-за моря. Мы плывем без страха сквозь туман и ночь, чтобы обезьянам вовремя помочь. Здесь туман и холод в Африке, зато мы сойдем на берег даже без пальто. Здесь туман и холод в Африке, зато мы сойдем на берег даже без пальто. Если я с пути собьюсь, кто же им поможет? Я тумана не боюсь, вы не бойтесь тоже. Пусть кругом туман и ночь, опоздать нельзя нам. Надо вовремя помочь бедным обезьянам. Мы плывем без страха сквозь туман и ночь, чтобы обезьянам вовремя помочь. Здесь туман и холод в Африке, зато мы сойдем на берег даже без пальто. Здесь туман и холод в Африке, зато мы сойдем на берег даже без пальто. Ехали они, ехали, как вдруг туман рассеялся, и видят, летит им навстречу журавль. Скажите, пожалуйста, не на вашем ли корабле знаменитый доктор Айболит? Совершенно верно! Знаменитый доктор Айболит находится на нашем корабле, а вы журавль? Да, я журавль. Попросите доктора, чтобы он плыл поскорее. Обезьянам становится все хуже и хуже. Обезьянам не придется долго ждать. Мы послезавтра будем в Африке. И корабль побежал еще быстрее по волнам. Так прошел еще один день. Авва сидел на палубе и вдруг увидел, что навстречу кораблю плывут дельфины. Мы, дельфины, мы приплыли, что узнать у вас не вы, лишь что узнать у вас не вы, ли добрый доктор Айболит. Айболит, это я! Быстрей бы не могли вы. Как мартышки, живы! Живы! Живы, да, но еле живы, ведь у них живот болит. Не беспокойтесь, мы завтра будем в Африке. Завтра? Нет, Авва, по-моему, ты ошибаешься. Посмотри, впереди какая-то большая земля. Я думаю, это и есть Африка. Чи-чи. Чи-чи-чи-чи-то. Посмотри, пожалуйста, это не Африка. Ой, конечно, Африка, вон страусы. Носороги. Крокодилы. Слоны. Африка. Африка. Но тут поднялась буря, дождь, ветер, молния, гром. Волны сделались такие большие, что на них было страшно смотреть. И вдруг трах-тарарах-тах-тах раздался ужасный треск, и корабль наклонился на бок. Что такое? Что случилось? Корабль Авария! Кто умеет плавать, за мной! Да, но я не умею плавать! Я не умею! Кончилась моя жизнь! Убирать так вместе! Лети и расскажи всем зверям, как погиб храбрый доктор Айболит и его друзья. Друзья мои, смотрите, дельфины возвращаются к нам. К нам плывут дельфины. Мы дельфины, вы садитесь к нам на спины. Вы садитесь к нам на спины. И помчимся по волнам. Мы спасем вас, доктор добрый. Мы нужны и львам, и кобрам, обезьянам, носорогам, и дельфинам, и китам. Ура! Все спасены! Все благополучно добрались до Африки. Но корабль их погиб. Огромная волна налетела на него и разбила его в мелкие щепки. Как они воротятся домой? Ведь другого корабля у них нет. И что они скажут моряку Робинзону? Становилось темно. Доктор и его звери очень хотели спать. Они промокли до костей и очень устали. Африка, конечно, очень далеко. В Африку добраться было нелегко. Но когда больные доктора зовут, должен оказаться доктор тут как тут. Но когда больные доктора зовут, должен оказаться доктор. Друзья мои, не надо падать духом. Нам нужно торопиться, нужно спасать обезьян. Бедные обезьяны больны, и они ждут, не дождутся, чтобы я вылечил их. Вперед, друзья мои! Я, конечно, злодей. Я ужасно жадный, и зверей, и людей мучаю нещадно. Чу-чу-чу-чу. Слышите? Это он, Бармалей. На земле никого нет меня грубее. Я ограблю того, кто меня слабее. Скорее мы уберемся, тем будет лучше, чем это Бармалей. У меня глаз остер, кто мне попадется. И топор, и костер для того найдется. Мы попали к разбойнику Бармалею, но мы лучше умрем, а не сдадимся. Бежим! Вот какой я злодей, вот какой я жадный, и зверей, и людей мучаю нещадно. Бежим, друзья мои, скорее туда, к нашим больным обезьянам. Они плачут, они ждут. Бежим, бежим, бежим. И скорее Бармалей убивает каждого, кто попадает к нему в плен. Ой, стой, проклятый доктор! Я узнал тебя! Эй, мои верные слуги, хватайте их! Сегодня сегодня уже поздно, а завтра я разделаюсь с ними. Подбежали слуги Бармалея, схватили доктора, схватили Авву, Коруда и Чичи и повели их в тюрьму. Доктор храбро отбивался, звери кусались, царапались, вырывались из рук, но врагов было много, враги были сильные, они втащили своих пленников в тюрьму, Бармалей запер их там на ключ, и ключ унес с собой. Вот сидите все под замком, а завтра я с вами разделаюсь. Бесчеловечно, несчастные мы. Из этой тюрьмы нам не уйти никогда. Больше мы не увидим ни солнца, ни цветов, ни деревьев. Правда. Друзья мои, нам нельзя унывать. Мы должны вырваться из этой проклятой тюрьмы. Ведь нас ждут бедные, больные обезьяны. Перестаньте плакать. Давайте подумаем, как нам спастись. Давайте. Нет, спастись нам нельзя. Мы погибли. Двери нашей тюрьмы сделаны из крепкого железа. Правда? Мы ничего не можем сделать. Неправда. Можем. Доктор подозвал к себе попугая Коруда и что-то шепнул ему, но так тихо, что никто, кроме попугая, не слышал. Попугай кивнул головой, засмеялся и сказал: «Хорошо!» А потом он подбежал к решетке, протиснулся между железными прутьями, вылетел на улицу и полетел к Бармалею. Бармалей крепко спал у себя на кровати, а под подушкой у него был спрятан огромнейший ключ, тот самый, которым он запер железные двери тюрьмы. Тихо подкрался попугай к Бармалею и вытащил из-под подушки ключ. Если бы разбойник проснулся, он непременно убил бы бесстрашную птицу, но разбойник спал крепким сном, а попугай схватил ключ и полетел, что есть силы, обратно в тюрьму. О, какой тяжелый был этот ключ! Коруда чуть не выронил его по дороге, но все же долетел до тюрьмы и прямо в окно к доктору Айболиту. Ура! Спасибо тебе, храбрый Коруда. Если бы не ты, мы бы пропали. Да, мы были обречены. Правда? Ты славный попугай. Нет, это доктор меня научил, что нужно делать. Скорее, друзья мои, к бедным больным обезьянам. О, как бы мне хотелось отдохнуть! Если бы скорее добраться до страны обезьян. Чичи, ты бежишь по деревьям. Скажи нам, что ты видишь? Я вижу страну обезьян. Мы там чичимся туда в 2 минуты. Держи! Горе нам! Бармалей проснулся и пустился за нами в погоню. Скорее! Караул! Мы пропали, пропали, пропали! Река! Река! Да какая широкая! Мы пропали! Ведь страна обезьян на другом берегу! Смотрите, сколько обезьян столпилось там! Ах, если бы через эту реку был мост! Эй, обезьяны! Мост! Мост! Чего вы смотрите? Делайте мост! Ну, скорей, скорей! Скорей мост! Чичи, но у обезьян нет ни железа, ни камня. Из чего же они сделают мост? Это нам, обезьянам, ничего не стоит. Ну, смотри, видишь, одна обезьяна схватилась за дерево на том берегу, другая ухватила ее за хвост. А, я понял, понял, это чудесно. Все обезьяны протянутся, как длинная цепь, между двумя берегами. Живой мост, он уже готов. Бежим по нему, бежим, медлить нельзя. Нас догоняют враги, смотрите, они тоже бегут по обезьяньему мосту. Сейчас они будут здесь, скорее. Держи, держи. Теперь вы от меня не уйдете, я вас догоню. Что случилось? Мост провалился. На самой середине моста одна обезьяна разжала пальцы. Бармалей со своими слугами упал в воду. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Помогите, спасите, мы тонем. Ничего не можем поделать, ты мучай чел зверей. Буль-буль-буль-буль-буль-буль тону, буль-буль-буль-буль иду ко дну. Давай тони, и с этим делом не тяни. Буль-буль, спаси, буль-буль, спаси. Меня об этом даже не проси. За то, что ты чинил разбой, тони, чичи-чёрт с тобой. Доктор Айболит спасся, все спасены, враги никого не поймали. Теперь доктор вылечит бедных больных обезьян. Они здесь, они близко, они горько-горько плачут. Доктор принялся за работу. Он поставил всем обезьянам градусники. Это им немного помогло. Ну, как вы себя чувствуете, обезьяны? Нам немножко лучше. Он дал всем обезьянам вкусное лекарство. Это им еще больше помогло. А как вы теперь себя чувствуете, обезьяны? Нам уже почти совсем хорошо. Он дал всем обезьянам по 2 ложки варенья, по большому яблоку и по 2 куска сахару. А как вы теперь себя чувствуете, обезьяны? Мы никогда себя так хорошо не чувствовали. Мы совсем здоровы. Спасибо, добрый доктор Айболит. Что тут поднялось? Обезьяны от радости прыгали, скакали друг через друга, били в барабаны и пели свою песенку. Мы уже совсем здоровы. Ха-ха-ха! Мы уже не умираем! Ха-ха! хорошему доктору Айполиту. Он вылечил вас от ужасной болезни, и вы должны подарить ему что-нибудь хорошее. Подарим ему зверя. Зверя. Какого люди никогда не видели. Не видели. Тини-толкая? Тини-толкая, тини-толкая. Да-да-да, люди никогда не видели тини-толкая, потому что тини-толкаи боятся людей. Заметят человека и в кусты. Других зверей вы можете поймать, когда они заснут и закроют глаза. Вы подойдете к ним сзади и схватите за хвост. Но к тени-толкаю вы не можете подойти сзади, потому что сзади у тени-толкая такая же голова, как и спереди. Да, у него две головы. Когда ему хочется спать, то сначала спит одна голова, а потом другая. Сразу же весь он не спит никогда. Впрочем, тише, вот и сам тени-толкай. Обезьяны нашли его в густой чаще, где он прятался от охотников. 3 дня уговаривали его обезьяны, чтобы он разрешил подарить себя доктору. Наконец тени-толкай согласился познакомиться с Айболитом. Войдите. Что это такое? Чи-чи-чи-чудо. Этот тени-толкай – самый редкостный зверь в наших африканских лесах. Возьми его с собой, и пусть он живет в твоем доме. Да, но захочет ли он поехать ко мне? К тебе я охотно поеду. Я сразу узнал, что ты добрый. У тебя такие добрые глаза. Но обещай мне, что если мне у тебя будет скучно, ты отпустишь меня домой. Ну, конечно, отпущу. Но тебе не будет скучно. Тебе будет у меня так хорошо, что вряд ли ты захочешь уехать. Да-да-да, чи-чи-чи, чистая правда. Если так, я согласен, я еду. Тогда в путь, друзья мои, в путь. Прощайте, обезьяны. Прощай, добрый доктор. Спасибо тебе. Тени-толкай быстро домчал доктора до берега моря. Ава бежал сзади, Чичи неслась по деревьям, а Каруда летел по воздуху. Но как им переплыть океан? Ведь корабль Робинзона разбился. Ой-ой-ой, Чичи-чудо! Корабль! Славный корабль! Это корабль Бармалея. Заберем его, приплывем домой и подарим Робинзону вместо того, которого он нам одолжил. Чируп-чип-чап, а вот и я. Я буду опять вам показывать дорогу. Ласточка, спасибо тебе, ласточка. На корабль, друзья мои, вперед! Вперед! Домой! Чи-чи-чи-чи, домой! И Африка растает за корой. Всегда! Чи-чи-чи-чи, везде! Поможем мы друзьям береге. Друзья, вперед! Чи-чи, гляди! Опасности остались позади. Чирук, чип-чип, чирук, чип-чап. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Африка, конечно, очень далеко. В Африку добраться было нелегко. Но когда больные доктора зовут, должен отказаться доктор. Но когда больные доктора зовут, должен.